В разных регионах Соединенных Штатов Америки корейцы провели мероприятие в честь 16-летия со дня опубликования Межкорейской декларации от 15 июня. 11 июня в Нью-Йорке состоялась торжественная церемония. Здесь была зачитана Межкорейская декларация от 15 июня и были выступления. Выступавшие сказали, что под девизом «Силами нашей нации» этого основного духа Межкорейской декларации от 15 июня следовало бы добиться самостоятельного и мирного объединения страны. Они выразили решимость более энергично бороться за открытие очередной эпохи объединения в духе Межкорейской декларации от 15 июня. Между тем, в разных уголках США состоялись публичная лекция и торжественные мероприятия. Об этом сообщила южнокорейская интернет-газета Чаджу Сибо.